Туз мечей. Рука, исходящая из облака, сжимает меч, увенчанный золотой короной и двумя ветвями – пальмовой и оливковой. Символика. Рука, исходящая из облака. Уэйтовское обозначение высших сил и внешних обстоятельств. Пальмовая ветвь и ветвь оливы – многозначные символы. Ветвь оливы принесла голубка Ною в знак окончания всемирного потопа и примирения между Богом и человечеством. Пальмовая ветвь связана со страданием, но и с победой над смертью. Между пальмовой и оливковой ветвями много общего. Идея украшать победителей венками из пальмы и оливы восходит к античности. Присутствие этих ветвей может указывать как на страдание, так и на примирение и победу. Шесть золотых капель, согласно Уэйту, намек на шестерку мечей, как единственную благоприятную карту этой масти. Горный ландшафт – символ препятствий и трудного пути. Меч выше гор – это означает, что разум и воля человека сильнее земных трудностей. Общее значение. Туз мечей воплощает собой торжество разума и целенаправленное действие. Ситуация по этому аркану требует мобилизоваться, отбросить эмоции и действовать решительно и бескомпромиссно. Это вызов. Карту нельзя однозначно причислить к негативным. Все же меч направлен острием вверх, а не вниз. Нам предлагается взять его и принять вызов. Но она напряженная и жесткая. В позитиве – прямое положение. Прояснение ситуации, обнажение истины, кардинальное решение проблемы. Отсечение лишнего, форс-мажорные обстоятельства, необходимость пошевелиться. В негативе – перевернутое положение. Силовое давление, тирания, угроза, опасность, удар судьбы, бездействие. Туз мечей в раскладах. Отношения. Интеллектуальная близость. Общие интересы, прояснение отношений. Карта не о любви. Чувств и эмоций в ней нет. В негативе – психологическое давление, насилие. Работа и финансы. Нововведение, кардинальное решение, необходимость принятия мер – аврал. По финансам – отсутствие свободных средств, сокращение расходов. В негативе – давление со стороны вышестоящих лиц, жесткие меры. Здоровье. Порезы, уколы, боль. Скоро ваши силы совсем иссякнут и потребуется время на восстановление. В негативе колоты и резанные раны, опасное состояние, хирургическое вмешательство. Личность. Блестящий интеллект, аналитические способности, умение быстро мобилизоваться. В негативе манера все усложнять, нерешительность. Ключевые слова. Проникновение в суть, решительность, категоричность. Вызов, форс-мажор.